Глава 14. Тимур. Сложно сопротивляться. Просто пиздец, как сложно. Я ведь всегда считал себя сдержанным. Не было такой женщины, от которой мой чердак дымился и съезжал. Пока не появилась Жанна. Нежная, невинная девушка с яркой внешностью. Притягательная, аппетитная. Но не люблю я пышек. А она нравится. И даже больше, чем нравится. От одного взгляда внутри разливается тепло. Эта девочка вызывает во мне целый вихрь различных чувств. Они пускают корни в сердце, становятся частью меня. Я это чувствую. И возбуждение просто безумное. После того, как мы полизали рыжулю на кухне, у меня в штанах просто Армагеддон, мать его. Член стоит колом, больно упирается в трусы. Ее киска красивая, сладкая, мокрая. Стоит ли говорить, что раньше я даже поцелуи считал удовольствием сомнительным? Но вот женщинам оно было надо. Терпел. К промежностям не прикасался. Брезговал. А тут, блядь, так башню сорвало напрочь. Бросился на киску рыжули, словно животное. От одного ее аромата дурел. Бабка эта еще бесячая. Трахаются люди, отъебись. Но нет. Бдительная дохуя. Ничего. Мы заберем рыжулю отсюда. Все, теперь от нас ей не отделаться, и у меня есть план на ее домик. Но этот козырь я пока приберегу. Что обсудим? Она покорно лежит под Илюхой, а перед этим также лежала подо мной. И это пиздец как ненормально. Объективно, если. Но мне кажется самым естественным на свете. Будто она для нас обоих. Наша рыжая девочка. И правда ведь, солнышко. Твою травму. Аккуратно говорю. Почему ты не веришь, что можешь нравиться? Что тебя можно хотеть? Тобой гореть? Не надо. Отворачивается. Поджимает сладкие губки. А я давлю желание впиться в них и членом провести. Но терплю. Не животное же. Почему? Спрашивает Илюха, который плывет не меньше моего. Я некрасивая. Почему вы врете? Кажется, что в ней сейчас говорит маленькая недолюбленная девочка. У меня в голове догадки вспыхивают одна за другой. То тут, то там. Рождаются и гаснут, словно звезды. Блять, рядом с Жанной я скоро стихами заговорю. Вот поэтому я и спрашиваю. Когда яркая, красивая девочка твердит, что некрасивая, она молчит. Подбородок ходуном ходит. Внезапно на тумбочке начинает вибрировать ее мобильный. Бросаю взгляд на экран. Мать. Мать. Беру телефон. Протягиваю рыжули. Мы с другом переглядываемся. Жанна берет трубку дрожащими пальцами. «Да, мам?» Безжизненно спрашивает. «Ты почему не берешь трубку?» Слышу злой голос. Кажется, теперь я понимаю, откуда растут ноги. Аккуратно вытаскиваю телефон из рук рыжули. Она сопротивляется. Но Илья нежно целует ее за ушком. Малышка теряет бдительность. Аккуратно включаю громкую связь. «Ты чего молчишь?» «Жанна, я к тебе обращаюсь», — не унимается женщина. Голос сухой. «Это та самая мадам, с которой я говорила о продаже дома. Она мне сразу не понравилась. Так-то следовало упомянуть, что этот дом дорог ее дочери». «Отвлеклась», — сдавленно шепчет девушка. «Меньше отвлекайся. Может, до климакса замуж выйдешь. Я по делу. Дизайнер сдвинул сроки. Ждет тебя завтра. Потом он уезжает в Париж на показ мод. Ты слышишь меня?» «Да». Личико рыжули сереет, а я зверею. Но Илья срывается раньше. «Почему вы в таком тоне говорите с дочерью?» Цедит. «Вы кто? Жанна? Кто это?» «Это ее мужчина», — рычит друг. Его глаза наливаются кровью. «Не вовремя она нам попалась. Мы возбужденные, неудовлетворенные и очень злые». «Жанна!» — повышает голос. «Где моя дочь?» «Можете забыть про своего дизайнера. Я куплю ей платье во 100 раз лучше. Пусть проваливает на свой показ жоп. Ой, пардон, мод. А мы сейчас заняты. Поднимаем демографию. До свидания». И нажимает на красный кружочек, заканчивая этот бессмысленный диалог. «Зачем?» Жанна с ужасом смотрит на нас. Хватает мобильный. «Зачем вы это сделали?» «Милая, она так с тобой разговаривает. Она моя мама!» Начинает дрожать. «Она... Боже!» Тихо. Тяну рыжулю на себя. Она не сопротивляется. Теперь я понимаю. Мать-тиран. Полное отсутствие уважения и соблюдение личных границ. Наша рыжуля надломана, но не сломана полностью. Это дает нам шанс залечить ее раны. Тихо, тихо. Не плачь. Обнимаю девушку. Ее плечики трясутся. А моя грудь быстро становится мокрой. Илюха двигается ближе. Прижимается грудью к ее спине. Так и сидим, пока Жанна не успокоится. Слов нет никаких. «Простите», — всхлипывает она. «Я не хотела. Я...» «Не думай ни о чем». Бормочу. Продолжаю прижимать ее к себе. Плачь сколько хочется. Не сдерживайся. «Я отвратительная дочь». Она цепляется за меня. Жмется плотнее. У меня член тут же встает колом. Блять, стыдоба. Девушке нужна поддержка. А не хрен стоячий. Но я ничего не могу сделать. Мое тело так реагирует на близость рыжули. Сам в шоке. «Ты нам расскажешь», — бормочет друг. «Все-все расскажешь. И ничего утаивать не будешь. Ясно?» «Я...» «Ясно?» — шепчу. «Да». Она тихо всхлипывает. «Хорошо. Мы поговорим, малышка. Обо всем. Ты не бойся ничего. Мы рядом. Немного теряюсь. Не знаю, как реагировать на девичьи слезы. Обычно давал отворот-поворот. Но тут каждая слезинка выжигает дыру в моей груди. Я безумно зол. И хочу сделать что-то очень плохое. Знаю, что ее мать выходит замуж за Виталю, друга моего отца. Я на свадьбу приглашен тоже. Думал не ходить. Но теперь точно появлюсь там. И не один вовсе».